Глава 23. Громовик. Лада отстала от молодого человека всего на одну мишень и также, не снижая галопа коня, легко перескочила упавшее бревно на своем жеребце, у которого по-прежнему были завязаны глаза. Ворвалась во второе испытание, называемое «конь». Также на лошади следовало легким мечом срубить на ходу две дюжины чучел, которые стояли то справа, то слева от всадника. Причем так, чтобы у чучела отпала голова, или оно упало полностью. Лада то и дело чуть впереди отмечала скачущего Ярослава, который тоже иногда оглядывался на нее, но упорно продолжал делать свое дело, явно не собираясь ей уступать или чуть придержать коня. Головы чучела она срубила все, и вновь была чуть позже молодого человека, который уже переметнулся в третье состязание. Здесь перед всадниками показалась высокая стена в 5 аршин высотой и с 2 проходами-арками внизу. Резко осадив коня у стены, Лада отметила, что Ярослав уже почти наверху сооружения, а его конь, послушно пройдя под аркой, встал на другой стороне стены. Лада умело вскочила ногами на круп коня и, удерживая в руке нож, запрыгнула на первый небольшой выступ-дощечку ногой. Всадив нож выше своей головы в деревянную стену, она выкрикнула команду, и конь уже без всадницы послушно прошел под аркой и остановился за ней. Лада же ухватилась второй рукой за дощечку выше, вновь подтянулась и оказалась на вершине стены, быстро перемахнув через нее. Она умело зацепилась за выступы чуть ниже и спрыгнула в седло, расставив ноги. Тут же, подбодрив коня, она устремилась вперед за Ярославом, который уже скакал к 4-й метке, поднимая за собой пыль. Слепень было испытание на умение первой яги. Лада стремглав приблизилась к стоявшему впереди смотрящему и свесилась с коня. Парень смотрящий накинул на ее голову специальный мешок, который закрыл ее лицо и плечи и совсем не пропускал света. Таким образом, девушка оказалась в кромешной тьме, как и ее конь. Здесь требовалось показать умение инстинктивно чувствовать предметы по их энергетической оболочке. Верхом на коне надо было объехать все стоявшие на пути деревья и не только не сбиться с пути, но и не врезаться ни в одно из них. Только энергетически ощущая ауру дерева, можно было выполнить это испытание. Допускалась лишь одна ошибка. Ярослав умело прошел испытание, даже не задев ни разу ни одного дерева. Сдернул с лица мешок, стремительно оглянулся назад. Лада подъехала уже к 7-му деревцу, но в этот миг невольно задела ветви мордой коня. И тот испуганно заржал. Однако девушка быстро осадила жеребца и обвела его вокруг дерева, направив его далее. Усмехнувшись, молодой человек отметил, что она идет совсем на грани. Еще раз, и она просто проиграет испытание и сойдет с пути Калаврата. Но этого не случилось. Уже спрыгнув со своего жеребца, чтобы выполнить последнюю рысь, Ярослав, оглянувшись, увидел, как девушка с честью завершила задание с деревьями и уже скакала к нему. Он быстро развернулся и, что было мочи, побежал вперед, удерживая умелой рукой свой легкий меч, висевший на поясе. Теперь они бежали через густую траву, и на их пути неожиданно из земли поднимались деревянные болваны, напоминавшие своим видом людей в кольчугах. Следовало пробить ударом меча место на груди, где сердце у болвана. Тогда он считался побежденным. Некоторые болваны крутились вокруг своей оси, и в деревянных руках у них были булавы или топоры. Этих болванов изобрел сам Братмир Бобр для тренировок ратников. Легко и быстро Ярослав справился со всеми своими болванами и оглянулся. Девушка билась очень умело и рьяно, и молодой человек даже невольно остановился и залюбовался ею, отмечая ее ловкость и гибкость. В какой-то момент он спохватился, отметив, что Лада достигла уже последнего болвана. Он тут же взвился с места и побежал к своему коню. Последний болван в кольчуге стал для Лады самым трудным. Он вертелся, как угорелый, вокруг себя и размахивал булавой. Лада едва успевала уворачиваться, и все ее удары попадали мимо его грудины. В какой-то миг она увидела, как Ярослав закончил с последним своим болваном и побежал к метке, где кончалось это испытание. Там его ждал конь. Понимая, что явно проиграет, она все равно не желала сдаваться. Лада яростно закричала и, собрав все силы, начала наносить молниеносные удары по болвану. Вдруг что-то заклинило у деревяшки, и он остановился. Лада возликовала и вмиг пробила ему мечом кольчужную грудину, выбив часть дерева. Машинально сунув меч в ножны, она стремглав побежала к своему коню. Ярослав уже скакал довольно далеко. Вскочив в седло, девушка сдернула с морды коня тряпку, ибо теперь можно это было сделать. И ее жеребец словно ветер понесся вслед за молодым человеком к середине поля, где стоял столб с громовиком. Скакун Братмира был гораздо резвее и выносливее коня Ярослава. А легкая наездница почти ничего не весила. Оттого жеребец сократил дистанцию до скачущего впереди молодого человека уже через пару минут, но все же не догнал. Ярослав быстро спешился и устремился прямо к столбу с громовиком, даже не оглядываясь и предполагая, что девушка еще где-то на последнем испытании. Он уже тихо усмехался в короткую бороду, довольный всем происходящим. «Ярослав!» Услышал он звонкий громкий голосок за своей спиной. И тут ему в плечо сзади со всей силы прилетел довольно увесистый камень. От силы удара молодой человек чуть осел и даже припал на одно колено, но все же устоял на ногах. Он остановился и резко обернулся. Владислава уже летела на него с поднятым мечом в руке и яростным взором. «А как же помериться силой, милый?» Ехидно усмехнулась она, замахнувшись на него. Явно не ожидая всего этого, Ярослав вмиг собрался и стремглав вытащил меч, умело отразив удар девушки. «Вот неугомонная!» — выпалил он в ответ. «Сейчас точно получишь на орехи!» Они сошлись в поединке на мечах. Спустя 5 минут несколькими быстрыми ударами Ярослав ловко выбил из ее руки меч, а потом и бросил свой. Лада же явно не желала сдаваться, вытянула из ножен длинный нож, и они перешли к рукопашной схватке. Но молодой человек был гораздо сильнее и искуснее ее в ратном деле, потому ему не составило особого труда повергнуть девушку на землю, заломив одну из ее рук за спину. Навалившись на нее сверху, Ярослав стиснул сильной рукой ее ладонь с ножом. Прижатая спиной к земле его тяжелым телом, Лада застонала от боли, но оружие не выпускала и неистово пыталась вырваться из-под молодого человека. «Сдавайся!» — ласково прошептал он над нею, склоняясь к ее лицу и чуя медово-цветочный запах, который мгновенно окутал его сознание и затуманил разум. «Не делай это, бабе, мужика одолеть!» Чтобы доказать свою правоту, он мастерски вытянул из ее ладони нож и отбросил его в сторону. Угрожающе подняв руку, он опустил ее на шею девушки. «Сдавайся, ладушка, я все равно сильнее», — добавил он тихо. Его пальцы обхватили ее горло, и он чуть сжал его. Лада начала успокаивать дыхание и выжидала момента, когда можно будет нанести контрудар. Но сильные пальцы Ярослава не стиснули ее шею, как того ожидала Лада, а начали ласкать кожу, да так, чтобы никому не было видно. Чуть склонив голову, молодой человек устремил в глаза девушки горящий любовный взор. Стараясь не сильно давить к земле, он с силой сжимал ее правое запястье ладонью. Она не могла даже пошевелиться. Их падение на землю длилось не более минуты, но Ладе показались эти мгновения вечностью. Дымка заволокла глаза Ярослава, а все его существо затрепетало от близости девушки. Он невольно расслабился и совсем позабыл о том, что надобно делать. Именно в этот миг Лада свободным кулаком со всего размаху нанесла ему сильный удар в челюсть. Голова Ярослава дернулась и загудела, и он на миг потерял всякие ориентиры. Лада же, собрав все силы, проворно оттолкнула его мощное тело в сторону и выскользнула из-под молодого человека. Совсем не ожидая подобного от уже поверженной девицы, Ярослав невольно упал на траву, мотая головой и пытаясь прийти в себя. Лада же резво вскочила на ноги, словно проворная векша. Она стремглав подбежала к столбу, где висел громовик. На бегу, выхватив нож, девушка вспорхнула над землей и на лету вклинила острие ножа в столб на уровне своего плеча. Тут же, опершись на рукоять ножа ладонью, она, подпрыгнув, ногами пробежала по началу столба. Ловко ухватила висящий на трехоршинной высоте громовик и сдернула его. Через миг, словно кошка, приземлилась на землю на две ноги. Выставив руку с громовиком вперед, она только в этот миг глухо выдохнула. Все это девушка проделала за считанные мгновения, в то время, пока Ярослав поднимался на ноги. «Громовик! Мой!» Словно победный клич, выкрикнула громко Лада. Она видела, что все окружающие молодые люди замерли, а на их лицах было написано крайнее удивление и даже непонимание. Они явно не верили, что в руке девушки сиял громовик. С оборванным рукавом, испачканная в грязи, с полураспущенной косой на дрожащих ногах, Владислава стояла такая изящная и прямая, что никто не мог поверить в то, что эта хрупкая девица смогла добыть громовик в схватке с непобедимым Ярославом. Ярослав бросился было к девушке, но тут же замер, как вкопанный, видя, как на солнце переливается в ее вытянутой руке знак Перуна, а на лице Лады сияет счастье. Глаза молодого человека заполыхали бешенством и негодованием. Он не мог еще осознать, отчего схватка закончилась ее победой. Первым в напряженной гнетущей тишине от потрясения пришел Братмир Бобер. «Ай да девка! Ай да молодец!» — воскликнул седовласый Витязь. «Не токмо умением и силой, но и хитростью взяла. Да было все же! Громовик! Но батя!» — воскликнул возмущенный Ярослав. «Она ж по всем зарубкам, а после меня была! А ты молчи!» — грозно вымолвил Братмир, обернув взор на негодующего сына. «Иль думаешь, Перун обережет тебя в сече, пока ты свои зенки на девок таращишь?» Насупившись, Ярослав осознал, что отец прекрасно понял, отчего Лада одержала верх над ним. От того, что он, как глупый тетерев, загляделся на красоту ее яркую, да на очи серебряные. «Быть тебе, Владислава Богумиловна, в сотне ратников!» — громко сказал Братмир. «Подойди сюда, девка!» Братмир достал свой меч, и все поняли, что сейчас он будет посвящать девушку в ратнице, как и было положено с победителем Калаврата, и как уже посвятили двух предыдущих выигравших учеников. «Какой же из нее ратник, батя!» Не сдержавшись, прорычал вновь Ярослав. Возмущению и ярости его не было предела. Как ни пытался все эти годы он убедить Ладу, что ей не место среди мужей-ратников, как ни надеялся сегодня на то, что девушка провалит испытание, и он сможет взять ее в супружницы, все обернулось против него. Мало того, что сейчас она умудрилась обвести его вокруг пальца, так еще и опозорила перед всеми своим выигрышем. Так что теперь он не мог сватать ее. «В самом деле, что это будет за жена у него, ратница? Да его люди честные засмеют». «Умолкни, неугомонный!» Уже грозно велел ему Братмир. Лада же приблизилась к Братмиру Бобру и встала перед ним, склонив голову. Витязь опустил на ее светловолосую макушку лезвие своего легкого меча и громко произнес. Да так, что эхо его голоса разнеслось над полем. «Нарекаю тебя поленицей Тарой, ратницей света. Защищай нашу матушку-землю. Бейся с ворогами, не жалея живота своего. Во славу народа нашего. Слава тебе, Сварог. Слава тебе, Перун-громовержец. Слава богам и предкам нашим!»